писал, что едва появилось солнце и настал полярный день, они стали ходить на рыбалку, ловить форель. По воскресеньям, захватив с собой баян, отправлялись в сопки. Много читал, больше всего чувствовалось, ожидал приезда Вали. Окончив медицинское училище и получив специальность фельдшера-лаборанта, она прибыла в Заполярье в конце лета. Жить молодой семье вначале было негде, но безвыходных положений не существует. Молодые не унывали. Им предоставила свою комнату уезжавшая в отпуск учительница. Потом нашлась комната в гарнизонном доме. Первое их семейное жилье. Они дружно обустраивали его, ремонтировали, готовили к зиме, напилили дров, заклеили окна. Юра сообщал, что они сблизились с семьей Бориса Федоровича Вдовина, заместителя командира эскадрильи. Жена его, Мария Савельевна, помогла Вале войти в жизнь военного гарнизона. Жили они очень дружно. Вечерами Юра читал, Валя занималась хозяйственными делами. Общественную работу он не забросил, был редактором «Боевого листка», участвовал в самодеятельности, пел в хоре, занимался в вечернем университете марксизма-ленинизма. Товарищи приняли его кандидатом в члены партии. Юра и Валя жили в ожидании важнейшего события. Юра, конечно, волновался, как его молодая жена перенесет роды. А пока Валя чувствует себя хорошо. В середине апреля отвез он Валю в роддом, а 17 апреля родилась у них девочка, назвали ее Леночкой. «Впервые не смогла я принять из роддома внучку. Ждали мы приезда наших молодых с нетерпением. Письма от Юры приходили редко, даже не письма, а записочки. Я его понимала. Когда в доме появляется малыш, он поглощает все свободное время родителей. Приходят нелегкие заботы, но какие же они приятны. Молодые родители приехали летом. Накануне приезда Юра и Валя озабоченно сообщили, что девочка заболела фурункулезом. Взрослые темноту до стужи Заполярья удерживали, а малышке трудно было справиться. Но я надеялась на солнышко, парное молоко нашей Зойки, врожденные силы, которые родители передали девочке. Зоя уже несколько лет как работала в детской больнице медсестрой. Хирург отделения Михаил Васильевич Фомин по Зоиной просьбе осмотрел девочку, определил, что нужно вскрыть гнойник. Операцию она легко перенесла, и дело сразу же пошло на поправку. К оренбургским дедушке и бабушке девочка уже ехала здоровенькая. В тот приезд много у нас разговоров было о спутниках, о полетах космических ракет к Луне. Мы считали эти беседы естественными. Жгучий интерес к космической теме испытывали все советские люди. Вечерами случалось, высыпали из домов, следили за звездочкой спутника, бегущей по небосводу. Мы не замечали, чтобы Юра проявлял какой-то особый интерес к космосу. Обсуждал, как все. А он, вернувшись из отпуска в часть, подал рапорт о зачислении его в группу кандидатов в космонавты. Накануне. Часто меня сейчас спрашивают, говорил ли нам Юра о подготовке к космическому полету. Нет, не говорил. Знали ли мы? Нет, не знали. Догадывались? Так ведь даже представить тогда было невозможно, что в космос полетит человек. Перед самым 1960 годом Юра предупредил, что едет в командировку в Москву. Возможно, ему удастся вырваться к нам на короткую побывку. Удалось. Он приехал в форме старшего лейтенанта, объяснил, что проходит медицинскую комиссию. «Вот и хорошо», — сказал Алексей Иванович. «Может, что неладно найдут, переведут с севера. Леночка болеть не будет». Юра засмеялся, как будто что-то уж очень остроумное услышал. «Наоборот, папа, если ничего неладного не обнаружат, тогда, может, переведут». Все мои дети были в сборе. Приехал Юра, возвратился из армии Борис, но сердце рвалось к Вале, Леночке. Юра тоже переживал, как они без него справляются. «Будем ждать перемен», — говорил Юра. Уехал от нас, возвратился в часть, А месяца через два новое письмо –